Глава 8. Девочка-эльф и служитель церкви. Губернатор Беллингем в свободного покроя одежде и удобной шапочке, из тех, которые носили в прошлом пожилые джентльмены, по всей видимости, показывал гостям свои владения, расписывая и то, какие улучшения и нововведения в них он намерен произвести. Широкий круг пышных брыжей, который по моде, сохранившейся еще с царствования короля Якова I, подпирал его седую бороду, придавал его голове сходство с головой Иоанна Крестителя на блюде. Впечатление неуклонной строгости и суровости, которое производили его лицо и весь облик, уже тронутые морозным дыханием старости, вряд ли сочеталось с обилием приятных и удобных вещей, которыми он себя окружал, и которые явственно свидетельствовали о склонности его к мирским радостям. Но было бы ошибкой полагать, что суровые наши предки, привыкшие говорить и думать о жизни человеческой как о череде испытаний в непрестанной борьбе с пороками и необходимости превыше всего ставить долг, во имя которого следует раз и навсегда отречься от всех благ, а если придется и от самой жизни, на самом деле считали постыдным отвергать удобства, радости жизни и даже роскошь, если на то представлялся случай. Подобные взгляды никогда не проповедовал и почтенный пастор Джон Уилсон, чья белая как снег борода колыхала сейчас над плечом губернатора, в то время как обладатель ее рассуждал о том, что, по его мнению, груши и персики способны произрастать в климате Новой Англии, и что при должном старании можно заставить виноградную лозу оплести садовую ограду с южной ее стороны и усеять ее багряными гроздями. Вскормленный щедрой грудью англиканской церкви, престарелый священнослужитель давно воспитал в себе закономерный вкус ко всему удобному и приятному, и каким бы строгим ни выглядел он на кафедре или в своих выступлениях перед прихожанами, осуждая таких преступников, как Эстер Прин, сердечная доброта и благожелательность, которые Уилсон проявлял в частной своей жизни, снискали к нему более теплые чувства, чем те, что питала местная паства к тогдашним его собратьям. За губернатором и мистером Уилсоном следовали еще два гостя. Преподобный Артур Димсдейл, памятный читателю по той роли, которую он с такой неохотой сыграл, выступив с краткой своей речью, когда Эстер Прин стояла на позорном помосте. А рядом с ним старый Роджер Чиллингворт, человек весьма искусный во врачевании, за 2-3 года до этого обосновавшийся в городе и ставший не только другом молодого священника, но и его лечащим врачом, ибо здоровье юноши в последнее время сильно ухудшилось, подорванное неумеренным и чересчур самоотверженным исполнением пасторского долга. Губернатор, шедший впереди своих спутников, поднялся на 1-2 ступеньки к двери холла и, приоткрыв створку, очутился совсем рядом с маленькой Перл. Фигура Эстер Прин оставалась в тени гордины. «Что видим мы здесь?» — воскликнул губернатор Беллингем, с удивлением глядя на возникшее перед ним алое видение. «Клянусь, не встречал ничего подобного со времен суетной моей юности, когда считал великой честью быть приглашенным ко двору короля Якова на королевский маскарад. Там в пору праздников такие видения буквально роились. Мы называли их детьми владыки Буянов. Но как проникла эта гостья ко мне в дом?» «И правда», — подхватил добрый мистер Уилсон, «как зовется птичка со столь ярким оперением? Она похожа на солнечный лучик, огнем горящий в витражном окне, как это видится мне в воспоминаниях. Огонек этот, помнится, был так ярок, что отбрасывал блики, красные и золотые, даже на пол церкви. Но это было давно, еще на родине. Прошу тебя, девочка, поведай нам, кто ты и что за странная фантазия заставила твою матушку так необычно нарядить тебя. Да христианское ли ты дитя? Знакома ли с катехизисом? А может, ты из племени эльфов и фей, которая, как мы полагали, осталась для нас в прошлом вместе с другими папистскими реликвиями веселой старой Англии?» «Я мамина дочка», — отвечала алое видение. «Меня зовут Перл». «Перл, жемчужина. Скорее тебе пристало бы зваться рубин или коралл, или красная роза, на которую ты так похожа цветом», — сказал старый священник, протягивая руку в тщетной попытке потрепать Перл по щеке. «Но где же твоя мать?» «А, понятно. Это же незаконное дитя, судьбу которого мы обсуждали, А вот полюбуйтесь и несчастная мать ребенка, Эстер Прин». «Что я слышу?» — воскликнул губернатор. «Впрочем, мы могли бы догадаться, кто мать этого ребенка. Его тоже следовало бы обрядить в красное, как истинную блудницу вавилонскую. Однако заявилась она к нам вовремя, и мы немедля обсудим это дело». Губернатор Беллингем, а за ним и гости через стеклянную дверь, ступили в холл. «Эстер Прин!» — возгласил губернатор, вперив свой неизменно строгий взгляд в женщину с алой буквой на груди. «В последнее время нас занимает один вопрос, касающийся тебя. Обсуждению подлежит следующее. По совести ли мы, люди, влиятельные и с положением, поступаем, доверяя бессмертную душу твоего ребенка воспитанию и руководству женщины, оступившейся, падшей, оказавшейся в бездне греха и соблазна? Скажи же ты, мать этого ребенка, не полагаешь ли ты, что для блага твоей малышки здесь, на земле, и для вечного блаженства души ее, было бы лучше изъять ее у тебя и, пристойно одев, воспитать в строгих правилах благочестия, преподав ей истины божеского и человеческого закона? Что можешь в этом смысле предоставить ей ты?» «Могу обучить мою маленькую Перл тому, чему научила меня вот это», отвечала Эстер, коснувшись алого знака на груди. «Это знак твоего позора, женщина», возразил суровый служитель закона. «И именно из-за пятна греха, о котором вопиет эта буква, мы и собираемся изъять ребенка из рук твоих». «И все же», — спокойно, но побледнев, как полотно, произнесла женщина, «знак этот преподал мне уроки, как и продолжает делать каждый день и час, и даже в эту минуту. Для меня уроки эти бесполезны, но дочь от них может стать мудрее и лучше». «Будем действовать осмотрительно», — заметил Беллингем. «И хорошо продумывать наши шаги. Достопочтенный отец Уилсон, я прошу вас проэкзаменовать эту Перл, если уж таково ее имя, чтобы выяснить, в должной ли мере получает она соответствующее ее возрасту христианское воспитание». Старый пастор уселся в кресло и хотел было притянуть к себе Перл, поставив между колен. Но девочка, не привыкшая к чужим прикосновениям, ринулась к открытой двери и через секунду стояла уже на верхней ступеньке, похожая на диковинную тропическую птичку в ярком оперении, вот-вот вспорхнет и исчезнет в вышине. Мистер Уилсон, немало удивленный таким резким проявлением неприязни со стороны девочки, ибо по-стариковски добродушного пастора дети обычно воспринимали с симпатией, все же попытался начать экзамен. «Перл», — с большой важностью произнес он, — «тебе следует проявлять усердие в учении, чтобы в должный срок и в душе твоей засиял бесценный жемчуг. Скажи мне, дитя, известно ли тебе, кто тебя создал?» Разумеется, ответ на этот вопрос Перл был отлично известен, ибо Эстер Прин, дочь набожных родителей, едва поведав девочке о небесном ее отце, сразу же принялась просвещать ее, открывая основы и догматы веры, который ум человеческий, на какой бы стадии зрелости и развития он ни находился, всегда впитывает в себя с жадностью и любопытством. В результате Перл могла показать успехи для трехлетнего ребенка значительные, показав свое знание иного английского букваря и первого столбца Вестминстерского катехизиса, хотя прославленных этих книг она никогда и в глаза не видывала. Но дух противоречия, в какой-то степени свойственный всем детям, и в десятеро больше свойственный Перл, сейчас, казалось бы, в самый неподходящий момент взыграл в ней, понуждая либо упрямо сжимать губы, либо начать молоть чепуху. Сперва она стояла, сунув палец в рот, и на вопрос доброго пастыря отвечала молчанием, а потом вдруг выпалила, что ее вообще никто не создавал, а мама сорвала с куста шиповника, что рос возле тюремной двери. Возможно, фантазию эту девочке подсказали и розовый куст, которым она любовалась, стоя у губернаторского окна, а также куст шиповника, росший возле тюрьмы, мимо которого они проходили, направляясь к дому губернатора. Старый Роджер Чиллингворт с улыбкой шепнул что-то на ухо молодому священнику. Эстер Прин взглянула на медицинское светило, и даже в эту решающую минуту, когда судьба ее висела на волоске, не могла не поразиться ужасным переменам в чертах столь ей знакомых, тому, насколько уродливее он стал, насколько сильнее скрючилась фигура, каким землистым стало его лицо. На секунду взгляды их встретились, и тут же она отвела глаза. «Ужасно!» — воскликнул губернатор, не сразу придя в себя от изумления, в которое повергла его Перл своим нелепым ответом. «В 3 года ребенок не знает, кто его создал. Без сомнения, точно так же не ведает она ничего и о душе своей, о том, в каком прискорбном состоянии пребывает она сейчас и о печальной ее участи в будущем». Схватив Перл, Эстер прижала ее к груди, с вызовом и чуть ли не с яростью глядя в глаза старого пуританского законника. Одинокая и отвергнутая миром, свято хранившая единственное свое сокровище, которое только и давало силы ей жить, она готова была противостоять всему миру, защищать его даже ценой собственной жизни. «Господь подарил мне дитя!» — вскричала она. «Он дал мне ее взамен всего, что было у меня отнято вами! Она — мое счастье, не меньшее, чем мука, которую она в себе несет. Перл — моя опора в жизни, и она же мое наказание. Разве не видите вы, что и она тоже алая буква, но буква, которую я люблю и потому способная карать меня за мой грех в 1 000 000 раз сильнее? Вы не отнимете ее у меня, лучше смерть». «Бедная моя страдалица», — произнес не чуждый милосердия священник. «О твоем ребенке будут хорошо заботиться, несравненно лучше, чем способна это делать ты». «Господь поручил ее моим заботам», — в отчаянии твердила Эстер. «Не отдам». И тут, повинуясь внезапному порыву, она обратилась к молодому священнику, мистеру Димсдейлу, которого до этого момента словно не замечала. «Скажите слово в мою защиту. Вы были моим духовником, вам была вверена душа моя, вы знаете меня лучше, чем эти люди. Ребенок останется со мной. Скажите им, защитите. Вы знаете, потому что умеете то, чего не ведают эти люди, умеете сострадать. Знаете мое сердце и знаете, что такое право матери и насколько велико оно, если все, чем владеет мать, это ее единственный ребенок и алая буква. Помогите! Пусть ребенок останется со мной. Помогите!» Услышав эту необычную, громкую и страстную мольбу, мольбу женщины, близкой к безумию, молодой священник выступил вперед. Он был бледен и прижимал руки к груди, как делал всегда в минуты волнения, когда что-то больно ранило его чувствительное сердце. Казалось, он похудел, осунулся, выглядел более изнуренным, чем тогда на позорной церемонии, которой общество подвергло Эстер. Но в печальной глубине его глаз, возможно, из-за точившего его недуга или по другой причине, затаились печаль, смятение и боль. «В словах этих есть правда», — начал он. Голос его чуть дрожащий был звучен, и эхом, отдаваясь от стен, заставлял звенеть гулкую пустоту висевших на них рыцарских доспехов. «И правда не только в словах, но и в чувстве их вызвавшем. Господь, подарив ей дитя, наделил ее инстинктивным пониманием его характера и всей его сущности. Так понимать дитя, как понимает его мать, не дано в этом мире ни одной живой душе. Скажу больше, разве не святы узы, связывающие эту женщину и ее дитя?» «Послушайте, достопочтенный отец Димсдейл», — прервал его губернатор, — «что вы имеете в виду? Прошу вас дать разъяснение». «Да, это действительно так», — продолжал свою мысль священник. «Ибо, будь по-другому, это бы означало, что Отец наш Небесный и Создатель всего, что не есть во плоти, с легкостью прощает грехи и не видит особых различий между греховной похотью и святой любовью. Это дитя, плод отцовской вины и материнского позора, вышло из рук Творца, чтобы многообразно влиять на душу той, кто сейчас так искренне и с таким ожесточением отстаивает свое право не разлучаться с ребенком. Дитя это послано ей как благословение, единственное в жизни. И оно же, и об этом сказала она сама, послано ей во искупление, став ее мукой, болью, пронзающей вдруг неожиданно и сильно, даже в минуты робкой радости, болью, повторяющейся вновь и вновь. Разве не это чувство выразила она в наряде бедняжки, так ярко и наглядно напоминающей нам о балом знаке на груди этой женщины? «Хорошо сказано!» — воскликнул добросердечный мистер Уилсон. «Я боялся, что женщина это задумала подшутить над нами». «О нет, нисколько!» — продолжал мистер Димсдейл. «Чудо, сотворенное Господом и воплощенное в этом ребенке, она, поверьте мне, вполне осознает. Так пусть же осознает она и то, что видится мне непреложной истиной. Благодеяние это прежде всего призвано сохранить ее душу, душу матери, и уберечь ее от темной бездны грехов еще более чудовищных, бездны, куда мог ввергнуть ее сатана. Поэтому так важно, чтобы забота о бессмертной душе ребенка, существа, которому могут быть уготованы как вечное блаженство, так и вечные муки, была бы вверена попечению этой несчастной грешницы, чтобы могла она наставить свое дитя на праведный путь, в то же время ежечасно и ежеминутно помня о собственном падении и видя в этой миссии дарованный Господом святой залог родительского спасения, достигаемого через спасение ребенка. Насколько же счастливее грешного отца может в этом оказаться мать? Вот ради этой возможности, а не только ради ребенка, давайте оставим все так и на тех местах, как это рассудило провидение». «С какой удивительной горячностью вы разъясняете свою позицию, друг мой», — сказал старый Чиллингворт, улыбнувшись молодому священнику. «И при этом в словах моего юного собрата содержится глубокий смысл», — заметил преподобный мистер Уилсон. «Что скажете вы, достопочтенный мистер Беллингем, в ответ на столь проникновенную речь в защиту бедной женщины?» «Речь и вправду была проникновенна и содержала убедительные доводы, подвигшие нас оставить это дело в его теперешнем состоянии. По крайней мере, до тех пор, пока женщина это не будет замечена в каких-либо новых скандальных поступках. Однако следует позаботиться о том, чтобы вы либо, отец Димсдейл, должным образом проэкзаменовали девочку в знании катехизиса, и чтобы она посещала как школу, так и молитвенные собрания». Окончив свое выступление, молодой священник отошел чуть в сторону и теперь стоял наполовину скрытый тяжелыми складками гардины, в то время как тень, отбрасываемая на пол заливавшими его фигуру солнечными лучами, чуть подрагивала в такт отзвуком страстной его речи. Перл, этот дикий и непредсказуемый эльфоподобный ребенок, тихонько прокралась к нему и, сжав его руку, коснулась его щекой движением еле заметным, но исполненным такой нежности и благодарности, что Эстер при виде этого не могла не задаться вопросом. «Неужели это моя Перл?» Нет, она всегда знала, что в глубине души девочки таится любовь, но проявлялось это по большей части в страстных порывах, за всю ее жизнь смягчаемых, возможно, лишь раза два той нежностью, которую проявила она сейчас. Священник, взволнованный, ибо кроме долгого чаемого внимания любимой женщины, ничего нет слаще предпочтения, которое внезапно и повинуясь внутреннему движению оказывает нам дитя, как будто подтверждая этим, что есть в нас нечто достойное любви, обернулся, положил руку на детскую головку и, чуть помедлив, поцеловал девочку в лоб. Но этот порыв чувствительности, который так внезапно охватил Перл, длился недолго. Она рассмеялась и запрыгала вокруг с такой легкостью, что мистеру Уилсону даже показалось, что ноги ее вообще пола не касаются. «В ее прыжках, ей-богу, есть что-то колдовское», — поддержал такое мнение и мистер Димсдейл. «Ей не нужно помела ведьмы, чтоб летать по воздуху». «Странный ребенок», — заметил престарелый Роджер Чиллингворт. «В ней легко угадывается мать. Интересно, способен ли вдумчивый философ, подвергнув исследованию характер девочки по складу и особенностям его, догадаться, кто мог бы быть ее отцом?» «Никоим образом не стоило бы этого делать», — возразил мистер Уилсон. «Грешно было бы искать ключ к разгадке, обращаясь к методам светской науки. Вернее, искать этот ключ, постясь и моля Создателя открыть нам эту тайну. А всего лучше не пытаться в нее проникнуть, а ждать, пока провидение само откроет нам ее. И пусть каждый добрый христианин не чуждается права проявлять отцовскую нежность к этой несчастной покинутой малютке». Таким образом, по достижении наилучшего для них разрешения вопроса, Эстер Прин и Перл оставили дом губернатора. Но когда они спускались по ступеням, решетчатое оконце вдруг распахнулось, и солнце осветило лицо матушки Хиббинс, сестры губернатора Беллингема, злобной женщины, которую несколько лет спустя осудили как ведьму. «Тссс!» — зацокала она языком, и тень злобной ее физиономии, казалось, заслонила собой залитый солнцем приветливый фасад дома. «Не хочешь к нам в компанию сегодня ночью? Будет весело в лесу, и я считаю, посулила черному человеку, что пригожая Эстер Прин тоже к нам присоединится». «Передай черному человеку мои извинения», — отвечала с победной улыбкой Эстер. «Но я должна оставаться дома и блюсти мою маленькую Перл. Если б порешили они ее от меня оторвать, я походно пошла с тобой в лес и расписалась в книге черного человека, кровью запечатлев там свое имя». «Мы еще встретим тебя в лесу», — хмуро бросила ведьма, и голова ее скрылась в окне. И это, если верить в то, что разговор матушки Хиббинс и Эстер Прин и вправду имел место, является лишним доказательством в пользу мнения молодого священника, так решительно выступившего против разлучения оступившейся матери с плодом несчастной ее слабости. Уже в столь раннем возрасте ребенок сумел уберечь мать от ловушки, подстроенной сатаной.